А ты, обернулся к Никите, ты сферу мира тоже по винтикам разберешь? Планетарный излучатель, значит, на болты пустишь? Кружок юных техников. Так вот, что я тебе скажу. Не видать тебе армии, свинский ты сын. И Кошевой скрутил смачный кукиш. Да мы в твои годы. Да разве что из нас, ваших отцов, хоть одно стекло. Бригадир искоса взглянул на деда Тараса и переменил тему. Ты спроси, что уважаемые люди думают о твоем поведении, товарища участкового, героя, между прочим, бронетанковых войск. Никита перевел взгляд на местную легенду. Человека в пламени и дыму, вытащившего раненых товарищей из космического бронетанка. Дядя Митя был в селе и на районе не просто авторитетом. Он был человеком, чье слово весило, как тонна чугуна. «Тебе, Перепенько, ежели куды посылать, — прищурился участковый, — так это в буржуйскую армию, шпионом-диверсантом. Звезды смерти раскурочивать». Участковый Больших Битюгов был личностью примечательной. Он мог в пятак раздавить железными пальцами крышку от лимонада. Одной рукой той, что из стали с сервомоторами, остановить бугая. В его комнате над полкой с фотокнигами висел портрет Феликса Дзержинского. Курил приму и любил ситро. И никто в здравом уме и трезвой памяти не посмел бы усомниться в справедливости вынесенного им вердикта. Участковый дядя Митя был героем Советского Союза. Не мигая, Никита глядел на олицетворение социалистической законности. И бесконечный космос, и свет холодных звезд, и горячие протуберанцы солнца, и великая сфера мира — все это стало в одночасье далеким и недостижимым. Все его олимпиады, все экзамены, все спортивные достижения — все зря. Все его сверстники пойдут служить, кто в стратосферные, кто в бронетанковые и вездеходные, кто в роботодесантные, кто в глубинно-подводные, кто в пограничные, кто в военно-космические, а он... «А еще он кукурузный початок к чучелу прицепил!» — вернул дед Тарас. Михей Иванович отмел обвинение широкой ладонью, поморщился. «Не, вот давайте без этого, лишнее обвинение тут ни к чему. Дело молодое, привернул и привернул. У нас не Америка, за целование не сажают. Пусть девки порадуются. Ты вот лучше скажи, в твое время таких войска брали?» «Палкой гнали и под зад давали». Перепенько посмотрел из-под лобья. «Коли в армию не пустите, повешусь!» «Как повесишься, так и откачаем», — меланхолично подал голос фельдшер. «Ты лучше скажи, кто спирт из шкафчика в медпункте сбуржуазил?» «Кажи, вражий сыну!» — насупился бригадир. «Постыдись, твою мать!» Мать Никиты сидела красная, как рак. Отец вообще не явился совестно. «Не сбуржуазил, а скоммуниздил!» — почти всхлипнул Никита. «Для социалистических целей! Линзы на спутнике протирать!» «Штаны б лучше на политинформации протирал!» Кошевой хряснул ладонью по столу. Перепенько доводился ему внучатым племянником, а потому то, что спустил бы строгий, но справедливый бригадир Кошевой, то никак не мог спустить принципиальный дядька Михей. «В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, в общем, пора выносить вопрос на голосование. Нехай он, значит, идет в вуз, кончает там курс или два, как получится с точки зрения повзросления и осознания. А потом, может, советский народ доверит ему свое мирное оружие. Так я говорю». «Верно», — согласился участковый. «Давайте голосовать, что ли? Мне еще в район ехать, там машинное масло хорошее привезли». И железный кулак сжался со зловещим лязгом. Никита стоял бледный. На лбу выступили крупные капли пота. «Люди добрые, да как же меня в вуз без армии? Что я однокурсникам скажу? Что я калека какой или дубина стаиросовая? Что я там буду делать? Все отслужившие при значках и медалях, один я со школьной партой да в университетскую аудиторию. Я что же, американец какой, чтобы из школы сразу в колледж лезть?» Кошевой тем временем продолжал. «Дело в том, товарищи, что вопрос тут не только в том, пущать или не пущать этого конкретного дурилу. Тут еще вопрос для всего села, можно сказать, политический. Паразит этот Никитка шибко хорошо проявил себя в школьные годы в учебе и военной подготовке. То есть, коли возьмут его в наши славные войска и проявит он себя как должно, то в историю больших батюгов будет вписана новая страница. Наш парубок на палубах сферы мира. А это первый такой случай не только в нашем селе, но и во всем районе. Народ притих и замер. А потом дружно грянуло: «Ура!» «Тому я и говорю, товарищи, чтобы как следует рассудить. Отправить-то нашего перепенька на сферу мира можно, да как бы назад его не получить, направленного по поджопным ускорениям. В учебе-то он молодец, а вот по поведению балбес балбесом». «Да по руки!» — выкрикнул кто-то. «Показать доверие! Это ж сфера!» «Тихо, граждане!» — стал участковый. «Вот что я вам скажу». Стальные пальцы мяли незажженную сигарету. «Потакать хулиганам — дело вредное. А перепенька, как ни крути, хулиганствующий субъект, раскрутивший объект социалистической собственности на гайки и винты. Пущай из самых лучших побуждений. Так что никакого «простите, дяденьки» быть тут не может». «Но был у нас на селе такой случай. Лет так 25 назад, когда этого перепенька еще и в проекте не стояло, в больших битюгах проходу не было от одного задиры, как от скаженного бугая. Только бугай кидается на красное, как империалист на страну советов, а тот недоумок кидался на все подряд. То ларек раскурочит, то свиней из загона до веселья выпустит, то в грузовик заберется и ящик ситро с машины на полном ходу сбросит, а что не побилось, на обочине разопьет. Вот и встал вопрос, что с ним делать. То ли в магаданских здравницах от гиперактивности лечить, то ли все-таки позволить ему работать под социалистическим присмотром где-нибудь на лесоповале, где сохранена ручная трудотерапия. И вот один человек, тогдашний наш военком, предложил направить его энергию в мирное русло. Врагов громить». Участковый обвел глазами зал. «Парнишка тот попал в бронетанковые войска. Аккурат перед самым вторым марсианским революционным колониальным конфликтом. Перед второй марсианской заварушкой. И довелось ему повоевать в составе вездеходно-бронетанкового корпуса на стороне угнетаемых колонистов против империалистической сволочи. Вернулся с двумя орденами и тремя медалями. Как говорят иные наши битюговцы, стал из хулигана человеком. Во всяком случае, больше не дрался. Потому что без руки драться как-то несподручно. Убить же человека можно. Железякой-то. Да и интересы поменялись». Зал затаил дыхание. Все знали, что он, считай, голой рукой, ведь перчатка не выдержала и 20 секунд, одолел раскаленную, заклинившую крышку люка, развинтил вспомогательный ручной запор и вытащил раненых товарищей из горящего танка. А вот то, что Митька хулиган, слыл грозой всех окрестных сел, про это помнили сейчас немногие. Михей Иванович вздохнул, переглянулся с участковым. Полковник из военкомата невозмутимо изучал начищенные до блеска хромовые сапоги, по которым скользили солнечные зайчики. «Ну, иди сюда, паразит! Дай же я тебя, рядовой военно-космических, расцелую! Да только помни, засранец! Не своим только именем рискуешь, а честью села и району! Помни, что общество взяло на поруки! Не посрами!» И, сгребши в охапку, смачно расцеловал двоюродного племеша. Ошалевший, ошарашенный, ошпаренный негаданной радостью, стоял Никита, мял кепку и обещал крепко: «Не посрамлю, товарищи!» Часть первая, в которой бойцов ждут совместные учения и буржуазные провокации. «Товарищ Перепенько, в чем разница между советской сферой мира и звездой смерти?» Никита вскочил, выпалил: «Империалистические звезды смерти — порождение агрессивной военщины! Советские сферы мира — порождение мирного разума!» «В принципе, верно», — кивнул Зоран Бажанов, не отрываясь от электроники, где тихо верещала очередная версия бессмертного «Ну, погоди». «А в чем вы видите принципиальную разницу между планетарным излучателем и планетарным деструктором?» Планетарный деструктор Звезды Смерти, созданный по заданию Пентагона... Ах ты, падла! Взорвался полковник Бажанов, хряснув ладонью по столу. Ах ты, волчья сыть! Новобранцы, замерев, вытаращили глаза на грозного полковника. Непонятно было, что Перепенька сказал такого, что Зорана разозлило, как если кто забыл название столицы Болгарской ССР. 970! Мрачно обвел взглядом аудиторию полковник. Внимание на экран! Включить озвучку диафильма. Бойцы вздохнули с облегчением. Провороненные волком яйца могли напрочь испортить настроение начальнику части, но, кажется, обошлось. Бажанов, насупившись, глядел в стол, никого не вызывал, молча переживая поражение. В учебной аудитории погас свет, из динамиков полилось. Созидающий разум построил могучие и величественные сферы мира. Загнивающее шизофреническое сознание породило кошмар для всего живого. Мрачные звезды смерти. На экране сокрушительный удар планетарного излучателя сферы мира расколол астероид, в расщелине которого спрятался диверсионный катер. Через несколько минут рядом пройдет пассажирский лайнер, и 2000 человек, направляющихся к Ганимеду, даже не узнают о грозившей им опасности. Следующие кадры. Планетарный деструктор Звезды Смерти превращает Плутина, во льду которого спрятались беглецы мятежного движения, в тающее облако. После окончания лекции бойцы высыпали в рекреацию. Чобану с Бельдыевым засели за шашки, Алибек отправился к пилотажным имитаторам, Никита — автоматом с газировкой. В горле пересохло, так что он залпом выпил 2 стакана чистый, а затем не спеша принялся за стакан с двойным. Рядом ругался Туви Койвисто, редактор стенгазеты части. «Дуплу коморский!» Возмущение горячего финского парня было адресовано товарищу, схлопотавшему 2-й трайбан по космонавигации. «Что ж ты нас позоришь? Показатели снижаешь!» Всякая растительность была излюбленным ругательством Туви. Когда он был особенно возмущен, упоминал елки зеленые, кедры сибирские и якутскую кукурузу. Никита усмехнулся. Кому-то грозила едкая карикатура в следующем выпуске «Боевого листка». Один из шедевров неугомонного таланта Туви висел над радиоточкой. Плакат, изображающий 2 бойцов. Один на стремянке с паяльником, другой страхует снизу. Надпись гласила: «Боец советской армии! Не забывай к фразе «перестань лить на меня расплавленное олово» добавлять «пожалуйста». Словно в насмешку, и в нашей стране есть недоискорененные недостатки, прямо под плакатом 2 новобранца с повышением тона заспорили, что слушать. «Симфонию №5 для скрипки, гобоя, клавесина и оркестра Шнитке? Или 12-й концерто Гросса Арканджело Корелли?» Никита тоже задумался, что бы ему хотелось послушать больше, но тут его сначала отвлекли прошедшие мимо девушки из старшего призыва, а затем... «Перепенько, земляк!» Никита почувствовал, как его сдавили крепкие объятия. Он аж поперхнулся газировкой, до того вышло неожиданно. Глянул. «Ба, Лепягин! С соседнего района на Олимпиаде подружились!» «Брат, и ты тут?» «Ты, товарищ старшина!» На плечах Лепягина горели старшинские нашивки. «Год уже служит, вояка!» «Ну, как дела на земле?» «А я иду, не видит!» «Что, на девчат загляделся?» «У-у-у, тут такие девчата!» «Эти со мной и говорить не станут», — покраснел Никита, покосившись на прошедших мимо комсомолок. «Третий год служит. А мы пока, товарищ старшина, без специализации. Проще говоря, салаги», — добавил он про себя. «Ангары охраняем и картошку чистим». Ангаров на сфере мира было несчетное количество, так что вахт на всех хватало. Картошки тоже. Конечно, такие девушки, что прошли мимо, они как звезды. Одна артиллеристка, другая, что с губами спелыми, да очами смелыми. Из внутренней службы охраны энергетических установок. Спортсменки, комсомолки, отличницы боевой подготовки. 3 года уже отслужили, их, может, еще на год оставят. Мечта! Все хотят в армию, но армия не резиновая. Нам еще... 3 месяца до выбора специализации. Мы так, на подхвате. Чем будешь заниматься? Выбрал? Никита смущенно молчал. И то было интересным, и это. Здорово было бы стать оператором силовых установок или радиолокационных и навигационных систем. Или пойти в метеоритную защиту. Или в артиллеристы. И, конечно, недосягаемая мечта хоть раз в жизни попасть в группу обслуживания планетарного излучателя. А в связиста не хочешь? Не хочу. У вас древнюю морзянку и световые сигналы учить надо. Как будто мы в каменном веке. Еще флажками учили размахивать. Мимо прогрохотали бойцы в штурмовой десантной броне. А может, в десантнике? Нет, не возьмут. Для этого очень большой уровень интеллекта нужен. Ведь десантникам надо мгновенно анализировать ситуацию, поступающую на тактические и стратегические экраны шлема, принимать мгновенные решения. Советский десант. Крепкие мышцы, закованные в бронзотитан. Гордые подбородки. Мощь разума в глазах. В то время как американская военщина штамповала универсальных робосолдат, впаивая им электрические мозги, в советские десантные войска принимали самых отборных интеллектуалов СССР, чтобы и тело, и разум все было гармонично. Никита опасался, что интеллекта ему для поступления в десантно-штурмовой батальон может не хватить. А может, записаться в пилоты палубных истребителей? Девушка с губами, как спелая вишня, зашла с подругой в лифт и, показалось ли правда, подмигнула Никите. Где-то он ее уже видел. «Товарищи бойцы!» — разнеслось по рекреации. Лицо Бажанова, вернувшегося после перерыва, было предельно серьезным. «Поступило сообщение, что на нашей сфере мира будут проведены совместные учения с натовскими войсками. Американских новобранцев разместят в ваших казармах. Служу Советскому Союзу!» Полковник кивнул, подумал и добавил: «Будьте осторожны! Вероятны буржуазные провокации!» «Хочу в буржуине!» — меланхолично заявил Ион Чобану. «Смотри, каких интеллектуалов берут в десант!» Никита подтянулся еще пару раз, покосился на империалистов. Братья по разуму листали советские журналы. По казарме разносилось тупое гыканье. «Обезьяны, однако», — пробормотал Бельдыев, поглядывая на мускулистую фигуру самого жизнерадостного товарища по обмену. Звали того Билл, и это имя очень хотелось с чем-нибудь срифмовать. Никита подошел, ради интереса глянул из-за плеча. Там на страницах комсомольцев в боевой стойке замерла обнаженная девушка. «Красиво!» «Сиськи!» — заорал Билл. Переводчик добросовестно перевел. Советские бойцы переглянулись полупрезрительно. Теперь стало ясно, почему по обмену не прислали девчонок. В американских казармах, говорят, после пуританской буржуазной революции вообще нет женщин. И правильно, эти скотские манеры просто разрушат товарищество и боевую дружбу. «И как таким оружие выдают? У нас их в стройбат не пустили бы», — размышлял Никита, забираясь на верхнюю койку. Протянул руку к полке, где лежали любимые фотокниги: «Кутузов», «Россия молодая», сборник патриотических рассказов «Ярость благородная». Внизу тем временем возник спор, какой канал смотреть. Американцы настаивали на тупом и бесконечном «Стартреке», наши — на документальной киноленте. «Крейсер «Сибирь» — это, считай, русский «Энтерпрайз», только не киношный, а настоящий», — горячился комсорг Чобану. Тут, естественно, спор свернул на тему героизма, грозящий перейти в потасовку на фоне буржуазной провокации. Никита не выдержал, тоже встрял. «И у нас в селе герой Советского Союза есть! Так он руку себе сжег, зато товарищей спас! Ваш супермен на такое способен?» Билл фыркнул. «Подумаешь, мол. А у нас сержант сам себе яйца прищемил!» Тут уж комсомольцы растерялись, не зная, чем крыть такой аргумент. Разговор, к счастью, плавно перешел на образование и медицину, предметы, в которых убожество капиталистической системы проявлялось особенно наглядно. «И пришлось идти в армию, денег на колледж не хватило», — жаловался солдат. «А чтобы стипендию получать, столько книжек прочитать надо». «Много читать вредно», — хмуро отвечал другой. «Помните того придурка на учебной базе? Дочитался. Зачем он себя анонируя эту проволоку в мочевой пузырь ввел? Решил, говорит, проверить, правда ли в той книжке написано. Оказалось, правда. Все деньги пошли на операцию. Плакал его колледж». «О, жизнь!» — пробормотал Никита. «У вас что ж, нет бесплатной медицины?» А у вас что, идиота, воткнувшего себе проволоку в член, будут лечить бесплатно?» Никита задумался. Вопрос был явно провокационным. После отбоя, ворочаясь, он все размышлял над этим. Сосед Туви тоже не спал. «Правду говорят, буржуазный анонизм разрушает организм». Никита хмыкнул. «А ты сомневался?» «Да нет, не то чтобы... Но все-таки непонятно было, как так? Почему их разрушает, а наш укрепляет?» «Потому что диалектика. Спи давай». В солдатской столовой было привычно шумно. Ряды столов уходили вдаль, десятки дежурных руководили роботами, в чьих манипуляторах дымились миски с перловкой, стаканы с чаем, серебрились банки со сгущенкой. «О, мы сегодня обедаем без девчонок!» — поднял бровь чернявый красавец с Молдовы Ион Чобану. И действительно, места девушек из их роты заняли красавцы по обмену. Они сидели со своими подносами, сосали колу из пластиковых стаканчиков через трубочки, отправляли в рот огромные гамбургеры, сорили направо и налево недоеденным, будто не видели плаката над столом. «Солдат, бережно относись к каждому куску! Помни, что для миллионов людей во всем мире крошка хлеба еще драгоценность!» «Ну, — вздохнул Никита, — приятного аппетита, товарищи и господа!» Билл прочавкал что-то приветственное. «Не чавкай!» — обратился к американцу Алибек. «Соблюдай культур-мультур, загнивающий капитализма!» Тут к Биллу приблизился другой боец по обмену. Он был чем-то сильно возбужден и что-то зашептал на ухо товарищу. «Вау!» — рявкнул Билл и бросился к автоматам гигиены. «Зубную пасту, что ли, получать?» «Но нет. Американские друзья притащили в ладонях целые пригоршни презервативов». «Баковские!» — с восторгом вопили они. «Крепкие», — с уважением оценил даже американский сержант. «Самые прочные в мире». Билл оживился. «А мы вам прикол покажем! Вы в СССР такого не видели!» Он водрузил на стол бутылку Кока-Колы литров 2, продемонстрировал мятные таблетки «Ментос». «А теперь...» Рванул фонтан пены, забрызгивая все вокруг. Братья по разуму довольно заржали. Шутка, по их мнению, удалась. «Загнивающий капитализм», — сплюнул Алибек. «Мозги совсем кирдык». Билл обиделся. «Вы не понимаете, да? Это ж смешно! Кола и Ментос созданы друг для друга. А если налить колы в советский презерватив и Ментос кинуть, порвется или как?» «Какой дурак, однако», — покачал головой Умкен и Бельдыев. Билл посмотрел на комсомольцев, вздохнул. «Скучные вы! Где тут мусор кидают?» Толстяк напротив рыгнул, достал банку с пилюлями. «Это что?» — полюбопытствовал Туви. «Блокатор калорий», — ответил толстяк. «Рацион нашего солдата очень калорийный, поэтому всем нуждающимся военврач выписывает такие таблетки». «И сколько ж вы же потребляете в день килокалорий?» — спросил Никита. «Раньше было 8 тысяч, но благодаря работе общества по правам альтернативно стройных стало 12», — ответил толстяк. «Врешь!» — изумился Туви Койвисто. «Столько брюк вы ни в одного солдата не влезет!» Американцы поглядели с недоумением и засоветовались со своими переводчиками. «Брюква — это специальная разработка военных диетологов», — пояснил Никита. «Ценный высококалорийный продукт». «Нет», — сказал сержант обменников. «У нас калории дают другие продукты. Пицца, гамбургеры, картошка фри, много масла. А если все равно в калориях недобор, добиваем растворенным сахаром в сверхнасыщенном растворе». И он отсалютовал стаканом с Кока-Колой. «Что вы едите?» — ужаснулся Никита. «Консервированные овощи, персики с ананасами. В них же уже никаких ни витаминов не осталось. Кукуруза и та в банках. То ли дело стул советского солдата. Только свежая брюква, картошка, морковка, лук». Сержант прищурился. «Все это коммунистическая агитация. Витамины — это ж таблетки. Как они могут быть в овощах и фруктах? Тем более всем известно, что в свежих овощах опасные геномодификанты», — поддержал солдат в очках. «Я колледж закончил, между прочим». Никита покачал головой. Интеллектуальная элита армии потенциального союзника поражала. Молча положил в чай ложку сгущенки, размешал. Уроки политинформации, кажется, слишком мягко описывали разложение буржуазного общества. «Скучно у вас», — потянувшись, констатировал Билл. «А не сгонять ли нам самоволку?» Электронный переводчик с трудом, но подобрал понятие. Вспыхнула надпись: «Архаизм. Правонарушительный жаргон». «Что вы имеете в виду?» — строго спросил комсорг взвода и он. Американцы похохатывали, перемигиваясь. «Ну, это когда girls много текила и нет офицеров». Советские бойцы переглянулись. «Дебиль башка!» — вздохнул Алибек. И тут раздался вой сирены. Продолжение рассказа Татьяны Кигим «В Америке секса нет» в следующем выпуске «Модели для сборки».